Налево за тюремными огородами, пересекая зеленые поля, тянется от огорода до самого горизонта белая полоска дороги. Она то идет прямая, ровная, то, встречая на своем пути зеленые курганы, петляет вокруг них причудливыми зигзагами, то пропадает совсем в темной чаще леса, то, вырвавшись, из него снова вьется по сенокосам, баштанам, полям узенькая белая полоска, покрытого мелким камнем шоссе. Это и есть Калиновский шлях, главный путь из нашего города на север. Серая дорожная пыль клубится сейчас вдоль телеграфных столбов. В город одна за другой мчатся подводы, тачанки, экипажи. Их грохот доносится сюда через тюремные огороды и маленькую рощицу, отделяющую нас от Калиновского шляха. Интересно, кто это едет? Красные или все еще петлюровцы? «Давай, пошли!» — поднял нас Куница. Мы не посидели и двух минут, но тотчас вскакиваем и пускаемся дальше. Хорошо утоптанная тропинка ведет нас в город. Миновали кладбище, уже маячит вдали, на Житомирской, верхушке стройных серебристых тополей. Вдруг Куница прыгнул через канаву, круто повернул на тюремную. «Куда ты, Юська?» — окликнул я его. «Давай, давай!» — торопит Куница. Мы выбегаем на мостовую этой окраинной улицы. Вот и тюрьма. Огромное каменное здание, обнесенное с четырех сторон высоким кирпичным забором. «Ох ты!» — крикнув от неожиданности, сразу присел Маримуха. За тюремной оградой зазвенело разбитое стекло. «Окна бьют!» — тихо сказал Куница, присев около меня на корточки. И в эту самую минуту, в каких-нибудь 50 шагах от нас, медленно распахнулись широкие, окованные железом, тюремные ворота. Оттуда, один за другим, на тюремную площадь выскочили пятеро петлюровцев в черных коротких жупанах. Выбежали, остановились. Вот первый из них, самый высокий, махнул рукой на кладбище. Мигом вытянув винтовки, охранники перебегают улицу. Они перепрыгнули через кладбищенскую ограду и пропали среди мраморных крестов. Чуть шевельнулись, и сразу же затихли густые кусты жимолости. «Посмотри, посмотри!» — приподнимаясь, шепчет Куница. Из самой крайней левой решетки верхнего этажа тюрьмы, пробив стекло, со звоном вылетел красный продолговатый кирпич. И вслед за этим, то из одного, то из другого окна, словно по чьей-то команде, падают и разлетаются вдребезги грязные запыленные оконные стекла. Заключенные, все те, что были против петлюры, повисли на решетках. Они машут руками, что-то кричат, а что — не разберешь. А вот в окне второго этажа около водосточной трубы заклубилась белая известковая пыль. Ого! Из камеры по железной решетке бьют каким-то тяжелым куском железа. Глухие нетерпеливые удары разносятся на всю тюрьму. Еще немного — и выломают решетку. Но с Куницы разве досмотришь? «Дай-да, хлопцы!» — торопит он нас. Нехотя мы побежали вслед за ним по тюремной. Я бегу и оглядываюсь. Интересно бы посмотреть, как люди, брошенные петлюрой в тюрьму, выломав решетки, выбегают на волю, как тот славный повстанец Кормилюк. Куница, заметив, что мы отстали, кричит: «Давай быстрее, а то палить начнут!» Пожалуй, Куница прав. Ведь каждую минуту петлюровцы могут открыть огонь по взбунтовавшейся тюрьме. Куница свернул на Старопочтовую. По гладким каменным плитам ее тротуара очень приятно бежать босому, куда лучше, чем по колючему грунту. Но почему никого не видно на улице? Пусто. Точно все жители вымерли. Мы пробегаем мимо епархиального училища. Это желтое с монастырскими узкими окнами здание выходит главным своим фасадом на Старопочтовую. Здесь в училище стоит булавная сотня атамана Драгона. «А ну, посмотрим, у себя ли черножупанники. Что такое? Окна в училище раскрыты настежь. Около училищного подъезда валяются перевернутые табуретки, совсем новое цинковое ведро. Внутри училища тихо, не слышно людских голосов. Вот так здорово! Выходит, драгоновцы улепетнули отсюда». Вдруг за станцией хлопнул выстрел, за ним другой. Куница сразу остановился —